Повкакаши. Резиденция Хокаге пылала, но начавшийся проливной дождь дал достаточно воды, чтобы мы смогли потушить догорающий остов водяными техниками. В развалинах обнаружился спуск в подземный коридор. Я, Сакура, Ли и Гай, недолго думая, пошли туда, ведь Наруто, наверняка, исчез тут. Пройдя несколько коридоров, мы наткнулись на 4 трупов с символикой корня Анбу. Это что, Наруто устроил? Вытаращил глаза Ли. Сакура осмотрела тела. Двое убиты ударами катаны, констатировала она. Еще двое погибли в результате удара по болевой точке с вливанием огромного количества чакры. Похоже, что это и правда, постарались Наруто и Хината. Черт подери, пробормотал Гай. А девочка-то, явно, не та Тихоня, что была раньше. Да, она двигается быстрее вас, сенси, пожаловался Ли, почесав затылок, на котором багровела огромная шишка. Ей движет сила юности, Ли. Пафосно выпалил мой вечный соперник. Скорее, ей движет сила Риннигана. Покачал я головой. Слухи оказались правдой. Кроме того, как мне рассказывал Шин, девочка, Саннин. Кто? Не поняла Сакура. Помнишь Цунади Химе, которая обучала тебя? Спросил я. Конечно помню, кивнула Кунаичи. Так вот, Цунади, одна из трех великих Саннинов. И Шин говорил, что и Хината, и Наруто превзошли их по силе. А кто сказал об этом ему? Хохотнул Гай. Джирая сама сказал, из бокового коридора вышли Сай и Шин, тащившие за собой спящего Саски. Камисама, да у него нет правого глаза. Работа Наруто, проследив мой взгляд, сказал Шин. Давайте выберемся наружу, я все вам расскажу. Конец Повкакаши. Глава 24. Любящий отец, я хотел бы поговорить, если ты не против, сказал Хяши. Я, честно говоря, был в ступоре. Я-то ждал, что он сейчас на меня накинется и попытается отнять дочь, но Хяши повел себя совершенно непредсказуемо. Молча достав из печати пару походных стульев, я разложил их и жестом пригласил сесть. Хяши принял мое приглашение. «И, о чем же вы хотели со мной поговорить?» – спросил я, стараясь не слишком выдавать свою заинтригованность. «О Хинате?» – Хяши кивнул головой в сторону моей девушки, все еще спящей. «Она не вернется в клан», тут же протараторил я. «Она этого не хочет. К тому же у нее нет Бикугана». Спокойно остановил мое словоизвержение Хьюга. «Я вовсе не требую ее возвращения в клан. Да и про Риннеган я в курсе. Мои люди доносили мне об этом». «Тогда о чем же будет разговор?» Недоуменно спросил я. «Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя, Наруто», сказал Хяши. «Ты избавил меня от необходимости сделать ужасный выбор и подарил счастье моей дочери. Я что-то не понимаю». Проговорил я. Нет, последняя фраза была как раз понятна, но вот начало предложения. Я объясню, глава Хьюк устроился поудобнее. Как тебе наверняка известно, в нашем клане существует две ветви, главная и побочная. Побочная отличается тем, что на них стоит печать подчинения, которая служит двум целям. Служит инструментом подавления, раз, и обеспечивает сохранность глаз, два. Про второе не слышал. Я заинтересовался. «Я поясню», — сказал Хяши. «Тебе ведь наверняка известно, что за нашими глазами охотятся многие страны. Так вот, печать не позволяет забрать глаза у шиноби. Когда член побочной ветви умирает, печать ликвидирует бикуган. Можно, конечно, попытаться извлечь глаз из еще живого шиноби, но у представителей побочной ветви существует негласный приказ — попадание в плен недопустимо. Большинство просто убьет себя ради защиты секретов клана. Глупость, как по мне, фыркнул я. По-моему, бикуган сам по себе не является главной особенностью вашего клана. Особенным можно назвать ваш стиль мягкой руки, базирующийся на силе глаз. Кроме того, существуют и другие дадзюцу, позволяющие видеть потоки чакры. Безусловно, согласился Хьюга. Но тем не менее, наши дадзюцу довольно опасно, чтобы им могли завладеть враги. Но мы отвлеклись от темы. Ты в курсе, что такое печать подчинения? Как тебе известно, у меня две дочери, Хината и Ханаби. Так вот, наследницей клана должна была стать одна из них. Вторая перешла бы в побочную ветвь, дабы защищать сестру. Жестоко, покачал я головой. Согласен, но таковы традиции, Хяши опустил голову. Незадолго до той миссии, ко мне явились старейшины клана. Они потребовали сделать окончательный выбор. Пока я колебался с выбором наследницы, и многим в клане были понятны мои сомнения. Хината была старшей, но Ханаби больше подходила на роль главы клана. Я же не хотел ставить печати ни на одну из них. Когда Хината не вернулась с миссии, это вызвало у меня приступ облегчения. Вы порадовались тому, что ваша дочь мертва, удивился я, с отвращением в голосе. Разумеется, нет, мой собеседник усмехнулся. Я знал, что она жива. Хирузин, конечно, попытался мне соврать, но с помощью Бикугана можно распознать ложь. Тогда я потребовал от третьего ответ. Он признался, что ты жив, и Хината, скорее всего, ушла вслед за тобой. Я успокоился. Ты защитил бы ее. Откуда такая уверенность? Хмыкнул я. Я же видел, как вы друг на друга смотрели, улыбнулся Хяши. Хината была влюблена в тебя, а ты симпатизировал ей, хотя, по непонятным мне причинам, держался от нее на расстоянии и пытался ухаживать за той девчонкой из семьи Харуна. Да что тут понимать-то, выпалил я. Кто она и кто я? Наследница великого клана и безродная сирота. Думаете, я не знаю, что вы сказали бы о наших отношениях? Я бы их одобрил, покачал головой Хьюга, в очередной раз удивив меня. Знаешь, когда Хината смотрела на тебя, в ее глазах появлялась целеустремленность. Любое препятствие было ей по плечу, когда она думала о тебе. Я видел это, и я с радостью принял бы тебя в семью, тем более, что ты вовсе не безродная сирота. Намекаете на то, что я сын четвертого Хокаге? Устало спросил я. На это самое, кивнул Хяши. Я жалею, что так и не предложил тебе помолвку с моей дочерью. Как знать, вдруг все сложилось бы по-другому. Я тянул только потому, что не был до конца уверен в твоих чувствах к моей дочери. Не волить тебя я не стал бы, да и сердце Хинаты было бы разбито, если бы ты продолжал смотреть на другую. А я не мог этого допустить, все-таки она, моя любимая дочь, и я не хотел делать ей больно. На людях я никогда этого не показывал, но я всегда любил Хинату и верил в нее. Но тем не менее, вы не смогли бы уберечь ее от печати, выпалил я, не подумав. Помимо меня, в клане есть и другие люди из главной ветви, ответил Хьюга. Совет старейшин клана. Они обладают большей властью в клане, нежели я. Всюду одна и та же история. Я недовольно хмыкнул. Старые пердуны решают, как бы посильнее испортить жизнь молодежи. Хорошо сказано, Хяши усмехнулся. Ладно, я продолжу свой рассказ. После того, как третий рассказал мне про тебя, я успокоился. А потом до меня дошел слух, что вас видели на побережье недалеко от старой деревни Водоворота. Тогда все мои сомнения пропали, и я порадовался за дочь, которая обрела свое счастье. Однако когда к власти пришел Данза, он открыл старейшинам клана правду о том, что Хината все еще жива. Ты бы знал, какая буча поднялась. Я с трудом сумел убедить их, что не знал про Хинату. Пришлось организовывать поисковые отряды. В каждом из них верный мне человек, который должен был при встрече передать тебе письмо. В нем я приглашал тебя в клан. Но, насколько мне известно, ни одно из писем так и не попало в твои руки. Ни одно, подтвердил я. А спустя некоторое время, бойцы Данза начали возвращаться с мертвыми представителями клана. Каждый отряд рапортовал о своих причинах смерти. Кто-то погиб в результате вражеской засады, кто-то от несчастного случая. Всего мы потеряли около 30 человек. Ничего себе, я присвистнул. Просто ища нас, обратно вернулся только тот отряд, что пошел в страну волн. И знаешь, что примечательно, все бойцы корня остались целы, продолжал Хяши. Естественно, это вызвало у меня подозрения, но об этом чуть позже. О Хинате я больше не волновался, Ниджи рассказал мне про вас. У него же, кстати, было и мое письмо. А про то, что он хотел убить Хинату, он случайно не рассказывал? Спросил я, с некоторой долей сарказма в голосе. А письмецо он зажал. Он хотел утаить это, но я слишком хорошо умею распознавать ложь и утайки, пожал плечами Хьюга. В итоге, он рассказал мне все. Но тут я сам виноват. Видишь ли, Ниджи ненавидел главную ветвь, поскольку считал ее повинной в смерти своего отца. Кажется, Хината рассказывала мне об этом, вспомнил я. Ваш брат пожертвовал собой ради клана. Не ради клана, вздохнул Хяши. Он сделал это только ради меня. Хизаши пожертвовал собой только для того, чтобы я остался жив. Но я снова отвлекся. После того, как Ниджи встретился с вами на границе дождя, я окончательно убедился в том, что Хинате ничего не угрожает. Более того, она стала такой, какой я всегда мечтал ее видеть. Сильной и целеустремленной. Ты сделал ее такой, Наруто. И я очень благодарен тебе за это. Хиаши снова склонил голову в поклоне. А я думал над тем, как судьба поиграла со мной. А ведь все могло быть иначе. В этот момент Хината проснулась. Папа. Вид у нее был до нельзя удивленный. Что ты здесь делаешь? Разговариваю с твоим любимым, дорогая моя, улыбнулся Хиаши, чем ввел Хинату в полнейший ступор. Похоже, что он за свою жизнь редко демонстрировал улыбку. Я почувствовал себя третьим лишним. Я думаю, вам о многом стоит рассказать дочери, Хиаши, сказал я, специально не добавив суффикса. Мне было интересно, заметит или нет, так, или пропустил мимо ушей, или ему все равно. Я прогуляюсь наружу, не буду вам мешать. Спасибо, Наруто, проговорил глава Хьюг, и я вышел из пещерки. Дождь уже закончился. Ниджи и второй парень, Ко, стояли неподалеку, вглядываясь в небо. Под моими ногами хрустнул сучок, и Ко вздрогнул. «А, это ты?» – проговорил Ниджи, не оборачиваясь. «Не хочешь поздороваться, Ниджи?» – хмыкнул я. «Честно говоря, не горю желанием». Хьюго все-таки повернулся в мою сторону. «Вы не слабо прошлись по нашей деревне. Могло бы быть и хуже», – я усмехнулся. «Может, тебе больше нравился вариант, в котором мы с Кьюби стираем Конаху с лица земли?» А после методично рвем на кусочки всех, кто остался в живых. Ниджи передернула, видимо, представил себе это зрелище. «Нет, конечно, нет», – пробормотал он. «Вот и славно. Значит, претензий ко мне у тебя нет?» «Ну», – он замялся, но после все-таки выдохнул. «Нету. Ладно, я должен следить за небом. Ждем нападения с воздуха», – поинтересовался я. «Ждем известия Эдонза», – поправил меня Ко, наконец-то заговорив. Этот старый мерзавец слинял из Конохи, и наши люди его выслеживают. Хиаши сама хотел поговорить с вами на его счет, а ты будешь поуважительнее, чем Ниджи, я снова усмехнулся. Вас уважает Хиаши сама, сказал Ко, не отрывая глаз от неба, и кроме того, вы, глава сильной деревни, я должен относиться к вам с почтением. Да ладно, я улыбнулся, но тут же задумался над сказанной чуть ранее фразой. Вот, значит... Почему мы не нашли Донза? Он свалил из Конохи. Интересно, куда? Ладно, посмотрим, что на этот счет скажет Хиаши. Когда я вошел обратно в пещерку, лица Хинаты и Хиаши светились счастьем. Я надеюсь, они обговорили все вопросы. Сейчас, как мне кажется, начнется серьезный разговор. Ты вернулся, Наруто, повернулся в мою сторону Хиаши. Как раз вовремя. Я пришел сюда не только для того... чтобы повидаться с дочерью. У меня к тебе есть серьезное предложение. Так-так, ладно, послушаем. Я, помнится, уже говорил, что около 30 шиноби из клана погибли во время поисковой экспедиции. Так вот, совсем недавно мне стало известно, что их смерть была инсценировкой. Люди Донза захватили их и изъяли глаза, пока наши ребята были еще живы. Я так и подумал, кивнул я. Многие в Конохе недолюбливают режим Донза. Продолжил Хиаши, я хотел бы попросить тебя об одной услуге, от лица кланов Хьюга, Нара, Яманака, Акимичи и Абурами. Я должен убить Донза, предположил я. Хиаши кивнул, знаете, что, я сделаю это, но только из своих личных побуждений. Ваши и мои цели совпадают, в противном случае, я бы и не почесался. Говорю это вам в лицо, я не люблю Конаху. Это же твоя родина, Наруто, несколько удивленно проговорил Хьюга. Не ожидавший от меня такой резкости. Его родина, равно как и моя, водоворот, подала голос моя девушка. Прежняя Хината, которую я видел, когда входил в пещерку, снова исчезла, уступив место самой сильной кунаичи современности. Пусть будет так, склонил голову Хиаши, но я рассчитываю на вас. Остальным я передам, что ты согласился с нашим предложением. Убей Донза, и новый Хокаге Конохи не станет вставлять палки в колеса водовороту. Мы даже закроем глаза на то, что ты забрал себе Кьюби. Весьма выгодное предложение, усмехнулся я, но тут же снова посерьезнел. Один из ваших охранников сказал, что Донза покинул Конаху. Да, кивнул Хьюга. Он и его личная гвардия корня, состоящая из сотни профессиональных шиноби, покинули деревню. Я отправил за ними своих людей. Хиаши сама. На входе появился Ниджи. Наши разведчики сообщают, что настигли Донза. Он движется в сторону Узушия. Кажется, нам пора, Хина, проговорил я, моментально поднимаясь с места. Верно, моя девушка кивнула. Перед тем, как вы уйдете, Хиаши тоже встал и достал из кармана небольшое ожерелье в виде знака равновесия, вокруг которого располагались черточки. символ Хьюг. Я хочу передать это тебе, Хината. Он надел ожерелье на шею своей дочери, и знак равновесия тут же превратился в красный символ спирали. «Да пребудет с вами божественное благословение, дети мои», — сказал Хяши. Из глаза Хинаты скатилась слезинка. «Так, или я что-то не понимаю, или сейчас произошло что-то важное. Ладно, выясню потом. Сейчас нам пора спасать свою деревню от Ганза. Пусть у него там не 10 тысяч воинов, но я все же правитель деревни, и я должен быть там. Спасибо, папа», — тихо сказала Хината, после чего взяла меня за руку. Спустя минуту, мы уже мчались в направлении Узушия. Повхидан, будь, ну почему все так хива? Только я начал привыкать к своему напарнику, как хяк, грохнули его, нахи. Меня тоже чуть нахрен не порвали. Слава Джашину, рядом вовремя появился поедатель трупов. Это енутые растения вытащило мою шпу из конкретной западни. Но теперь нам совсем нехай делать. Этот енутый на голову Мадара подох. И от Акацуки остались только я да эта капуста переросток, и то какой-то выянутый. Та половина, что была белой, сейчас была какой-то бесформенной хитой, в которой едва угадывается левая часть тела, хоть черный еще более или менее нормально выглядит. А то, я бы его грохнул нахуй, чтобы видом своим отвращения не внушал. Сейчас я шел через какой-то дерьмучий лес, вслед за этим каннибалом. Куда это алоэ меня ведет, я не знаю. Да мне и похуй. Организация распалась к хям, а чем мне заняться, я пока не решил. Может храм построить во славу великого Джашина, а че, идея. Вот только где денег на это дело взять, будь, ну почему Кокудзу нет рядом, когда он так нужен. От нечего делать я решил завязать разговор. Эй, мухоловка черно-белая, обратился я к Зицу. Ты куда меня тащишь? Во-первых, я не черно-белый, ответил он мне. Будь, а какой же еще? Серо-буро-малиновый с продрисью, белый Зицу мертв, остался только я, черный Зицу. А во-вторых, мы идем в Узу-Шиагакури. Узу? Чего? Не понял я. Деревня Водоворота. Там сейчас обосновалась старая компания, пояснил мне этот кошмар генетиков. Кисами, Конан, Дейдара, Нагата. Нагата? Переспросил я. А это еще Чезаха и краткое, Пейн, коротко ответил Зицу. Будь, ну имечка, Нагата. Не, Пейн круче звучит. Боль. Типа, а на кой хай краткое мы туда премся? Снова спросил я. Не знаю, это, будь, как так, не знает он. Я лично туда иду, чтобы присоединиться к ребятам. Белая половина всегда была на стороне Мадары, а я больше хотел работать с Наруто. Теперь белого нет, Мадары нет, и я волен делать то, что захочу. А вот почему ты идешь за мной, я не знаю. Если хочешь, можешь валить на все четыре стороны, я тебя не держу. Я не понял. Это он меня так культурно нахуй послал, хм, а может и правда завалиться в это Узушия, глядишь, хромик себе небольшой отброхаю, последователи появятся. А, хай краткое с тобой, я тоже туда иду, сказал я, и мы с Зицу отправились дальше. Конец Повхидана, глава 25, союзники Данза. Мы с Хинатой на всех парах летели в сторону дома, Синчикра и Биджу, превосходные вещи, знаете ли, а уж теперь, когда со мной полноценный Кьюби. Хо-хо, нет ничего лучше. Я чувствую, что могу разорвать Данза на куски, и я наверняка так и поступлю. Медальон Хинаты снова сверкнул на солнце, и я вспомнил, что так и не спросил, что это за вещь такая. Хината, начал я, пока мы идем, может ты пояснишь мне, что это за цацка у тебя на шее. Могу и обидеться, между прочим, предупредила она. Ладно, ладно, извини, я понял, что слово цацка неуместно. Что это за изысканное колье, и почему оно поменялось? Это ожерелье, одно из тех, что создавались в клане Хьюга во времена его основания, начал рассказывать Хината. Тогда в семье не было главной и побочной ветви, но секрет Бикугана все равно охранялся. В те времена клан был немногочисленный, девушки обычно выходили замуж за мужчины из других кланов. А сейчас, не понял я, сейчас все не так, вздохнула моя любимая. Обычно Хьюги создают семью только с Хьюгами. Пусть это будут дальние родственники, но все же, это родственники. Знаешь, Ханаби вполне могут выдать замуж за Ниджи. Гадость какая, я поежился. Но таковы традиции, вздохнула Хината. В Узушия никогда не будет таких глупых традиций, твердо сказал я. Ладно, прости, так что там с ожерельем? Такое украшение изготавливалось для девушки, которая собиралась уйти из клана, продолжила рассказ Хината. Не знаю, как оно работает, но если знак нашего клана менялся на новый, то девушке разрешали покинуть клан. Если нет, то или жених приглашался в клан, или девушку выдавали замуж за другого. «Интересная история», – пробормотал я. А потом мы на полном ходу налетели на двоих человек в плащах Акацуки и с дикой руганью рухнули на землю. И какая ска опять испортила мне прическу. В мягкой форме поинтересовался Хидан, поднимающийся с земли. Да, после Джашина, прическа у этого фанатика на втором месте. Но вот только какого хрена он тут делает, и Зицу вместе с ним. Ой, будь, это что еще за хиня с черно-белым произошла? Тьфу, блин, Узумаки. Не надо подражать Хидану, не надо, Наруто. Удивился Зицу. Блин, и все-таки, что за фигня у него вместо левой половины тела? Хината, а вы что здесь делаете? К вам тот же вопрос, ответил я, поднимаясь на ноги и внутренне готовясь к драке. Я не мог назвать этих двоих друзьями. Мы шли в Узушия, надеялись, что нас примут, тут же заговорил человек-растение. Белый Зицу был убит вместе со своими копиями. А лично мне ты всегда был симпатичен. В хорошем смысле слова. Будь. Кранты укладки, с сожалением констатировал Хидан. Узумаки, ска, тебя мама не учила, что сбивать людей с ног нихя нехорошо. Иди ты знаешь куда. Взорвался я. Я не виноват, что вы попались мне на дороге. И вообще, моя мама умерла. Наруто, сейчас немного не время, влезла Хината. Верно, время играет против нас. Правильно, времени у меня нет, сказал я вслух. У меня там деревня незащищенная осталась. Это типа че? Кучу народу надо будет грохнуть, спросил фанатик. Да, коротко ответил я, и мы с Хиной снова сорвались с места. Узумаки, будь, погоди, раздался рев Хидана позади. Спустя какое-то время он нас нагнал. Я тоже хочу, тогда не отставай, хмыкнул я. Мы с Хинатой перешли на Синчикру и резко ускорились. Так нечестно, Убок, крик поклонника Джашина снова остался позади. Признаюсь честно, я не ожидал, что Данза с компанией доберется до водоворота раньше нас. Но когда мы вылетели на побережье, я издалека увидел армию, стоящую у стены Узушия. Твою же мать, откуда у Данза столько шиноби? Или там не только он? Так, активируем Дадзюцу. Ага, там протекторы камня, звука, тумана, водопада. И на первый взгляд их около 700. Мама моя, да там по уровню чакры все, как минимум, сильные чуйнины. Это, наверное, будет посложнее драки с 10 000 белых зицу. Они то были пушечным мясом, а тут все тренированные бойцы, не уступающие по силе никому из наших. Интуиция подсказывала, что во второй раз водовороту может и не повезти. Я перевел взгляд на наших. Так, так, а ведь деревню, похоже, уже штурмовали. Ладно, выспрошу все у Рейдена поподробнее, когда доберемся до Узушия. Позади меня раздался треск кустов, Узумаки, ска, из леса за нами вылетел Хидан. Я же не такой, будь быстрый, некогда мне тебя ждать, огрызнулся я, у нас серьезные проблемы, там 700 человек, и все они не уступают нашим по силе. И че, хмыкнул фанатик, выуживая из-за спины свою косу, да я их всех порву, нахуй во имя Джашина, скорее они тебя, съязвил в ответ догнавший нас Зицу, Кокудзу рядом нет. И если тебя опять порубит на куски, то уже никто не сошьет. Будь, а ведь и правда, задумался Хидан. Тем временем мой мозг был занят придумыванием того, как пройти мимо этой оравы в водоворот. Можно, конечно, переть на пролом. Но велик шанс того, что они нас просто задавят, таким-то числом. Стоп, их численность, вот их самое слабое место. На узком мосту и на побережье враги весьма уязвимы для массированных атак. Ага, кажется, они снова пошли на штурм. «Сейчас самое время. Хината, готовь Синчикру», — сказал я. «Будем прорываться с боем. А мы», — спросил Зицу, — «двигайте за нами. И постарайтесь не сдохнуть там», — фыркнул я, вызывая клонов. Ну, понеслась. По всей видимости, Данза не предупредил союзников об атаке с тыла. Во всяком случае, после того, как я взорвал несколько Расинган Моргенштернов, они закопошились как тараканы, которых начали травить. Мои техники заставили нападающих отвлечься на нас, давая передышку нашим бойцам. А потом мы с Хинатой на полной скорости врубились в нападавших. Наш двойной вихрь оставил за собой широкую просеку. Враги кинулись в рассыпную, но пару-тройку десятков покромсать мы успели. Хидан и Зицу пронеслись вслед за нами, причем фанатик успел зацепить 6 особо ретивых противников, которые уже собирались атаковать в ответ. А потом мы вчетвером, не давая никому опомниться, просто взлетели вверх по стене, и тут же схлопотали несколько неплохих ударов от наших ребят, которые в запале попытались выкинуть нас обратно. Хорошо, что среди них был Дидара, который вовремя узнал меня и Хинату. «Прекратить!» — рявкнул он. «Это же Узушикаге!» «Да, Дидара!» — я подлетел к нему. «Какого хрена тут происходит?» «Нападают на нас, вот что!» «Да!» — проговорил подрывник. Тем временем наши противники, видимо, услышали слово Узушикаге и снова ринулись на штурм, поливая нас техниками. Но Хината вовремя их поглотила, а я в ответ зарядил гигантской версией Расинган Моргенштерна, к которому Дей прибавил свои игрушки. Взрывная волна раскидала большую часть нападавших и обрушила наш мост. Жалко, красивый был. Ладно, еще отстроим. По крайней мере, мы отбросили врагов. Ладно, Дей, докладывай, устало произнес я, опуская монолог Дидары со всеми его ММИ. Да, получалось вот что. Во-первых, с выводами я поторопился, Данза здесь еще нет, равно как и наших диверсантов. Мы с Хиной умудрились обогнать и тех, и других. Во-вторых, нападение началось еще вчера ночью, то есть, как раз тогда, когда мы начали штурм Канахи. Нападавшие рассчитывали пробраться в нашу деревню через порт под покровом ночи. Но они не учли того, что у наших ребят оказались бяку-шаринганы. В итоге, они были вынуждены отступить, потеряв при этом нескольких своих шиноби. Наши хоть и были ранены, но выжили. С этого времени, враги начали штурмовать деревню каждый час. Последняя атака была уже десятой. И проблема была в том, что они просто не давали нашим времени на передышку. Если первые четыре атаки были с легкостью отбиты, то предпоследняя вывела из строя немало наших ребят. Некоторые из них были в очень тяжелом состоянии, среди них Рейден и Нагата. Последний довольно долго поглощал техники соперников, и, в конце концов, его силы закончились. Рейден зверски сражался во время седьмого штурма, но был задет несколькими техниками и выбыл из строя. Из наших еще держались на ногах примерно два десятка. Против семи сотен мы бы вряд ли выстояли, но теперь у нас было огромное преимущество. Даже два, имя им, Курама и Исабу. Примерно за 15 минут до нового штурма, я нырнул в подсознание. «Курама», начал я без предисловий, «нужна помощь». «Какого рода?» — хмыкнул лис. «У нас перед стенами стоят почти семь сотен врагов», — сказал я, «и нам нужно избавиться от них. Поможешь?» «Да запросто», — захохотал Кьюби. «Наконец-то драка. Пора размяться. Наруто», — подал голос мой отец, «мы с твоей мамой тоже хотим поучаствовать. И как вы планируете это сделать?» — удивился я. «Создай двух клонов, используя нашу чакру», — сказала мама. «Мы перехватим над ними контроль и поможем тебе. Чакры не жалей, клоны должны быть очень прочными». «Стоп, если я потрачу всю вашу чакру, то вы же исчезнете», — запротестовал я. «Мы этого не допустим», — улыбнулся отец. «Мы в состоянии контролировать поток и оборвем его, если чакры останется немного. Только тогда и мне придется забыть про синчакру», — вздохнул я. «Потрачу всю, вы перестанете подпитываться и исчезнете, а я не хочу вас терять». «Не бойся, Наруто, обойдемся и без природной чакры», — сказал лис. «Я помогу, если что». «Ну, тогда я скоро», — улыбнулся я, покидая подсознание. «Такая привычная печать в виде скрещенных пальцев. Техника теневого клонирования. Сама по себе, она не сложна, но пользоваться ей в полной мере могут только те, у кого много чакры, иными словами, Узумаки и Джинчурики, я и тот, и другой. Но сейчас нужно выполнять технику, используя чужую чакру. Никогда раньше не пробовал сделать это таким образом. Ладно, учиться никогда не поздно. Теневое клонирование. Два хлопка, и в дымке рядом со мной появляются родители. Видимо, внешний вид, следствие использования их чакры и моего подсознательного желания. Да, многовато гадов, изрек мой отец, глядя на копошащихся внизу врагов. «Уже время, но идти на штурм они не спешат. Интересно, я могу использовать свои техники? Ты про Расинган и полет бога грома?» — спросил я. «Да, наверное. Я же могу их выполнять. А вы сейчас, как бы мои клоны». «Он прав, Минато», — говорит мама. «Разве ты не чувствуешь его знания?» «Да, что-то есть», — пробормотал отец. «Черт подери, ты доделал Расинган». «Ну, типа того», — хмыкнул я. «Ладно, надо подумать над тем, как нейтрализовать как можно больше живой силы противника. Как насчет полета бога грома?» — предложил папа. «Твои ребята быстро метнут их во врага, а ты скорректируешь попадание. У тебя ведь есть еще куна и каеди?» «Есть. Хороший способ», — признал я. «Кисами звал, ко мне подошел рыбмен. Ключи от арсенала у тебя есть, Так, дуй туда и притащи ящик вот с такими кунаями. Я продемонстрировал свой кунай с печатью. И пошустрее, пожалуйста. Уже убежал, хмыкнул он, и через секунду действительно исчез. Всем внимание сюда. Я повернулся к двадцатке, что сейчас стояло на стенах. Сейчас кисами притащит нам ящик с кунаями. Как только нападающие подойдут достаточно близко, метайте их, что есть силы. Хината прикроет вас от вражеских техник. Все ясно? Так точно, Узушикаге сама. Хором ответили все ребята. Наруто. Вдруг обратился ко мне отец. А Джирая здесь? Должен быть здесь. Я пожал плечами. Дейдара, Джирая тут? Его зацепили во время предпоследней атаки, ответил пиротехник. Он сейчас в госпитале у своей пасси, да, ясно, кивнул папа. Я скоро вернусь, мне нужно с ним поговорить. Я с ним, сказала мама. Мне тоже нужно кое-что передать Цунаде сама. Наруто, а кто это был? Спросил Дей, когда мои родители убежали в сторону госпиталя. Мои мама и папа, улыбнулся я, чем ввел в ступор большую часть присутствующих. Многим было известно, что мои родители, Нами Кадзи Минато и Узума Кикушина, а они считались мертвыми. Не делайте такие лица, я все объясню потом. О, а вот и кисами. Ребята пришли в себя и расхватали кунай. В целом, было около сотни снарядов. А значит, ряды противника поредеют на сотню шиноби. Ага, вот и штурм. Я сложил первую печать. Ну, понеслась. Огонь. Рявкнул я. Наши бойцы начали быстро метать кунай. Я же моментально сложил печати и выронил свой кунай, что еще держал в руках. Я уже рассказывал о том необычном ощущении, которое возникает во время этой техники. Все-таки, полет бога грома, это круто. Но размышлять было некогда. Перед моими глазами возник застывший в воздухе кунай, и я с размаху вонзил его в грудь ближайшего шиноби. Вот и следующий, он пошел в голову. Третий был воткнут в шею. И так 100 раз подряд. А потом я снова оказался на стене, подхватил кунай, который почти коснулся камня, и оборвал технику. Раздался раскат грома, и 100 шиноби противника погибли почти одновременно. Вода, окружающая наш остров, стала красной от крови. Штурм захлебнулся. Но тут в небе показался огромный жук с 7 хвостами-крыльями, несущий на себе 4 человек. Это была Фуу. Вот она перелетела через стену и опустилась на землю, после чего сразу же превратилась в человека и потеряла сознание. «Что с вами произошло?» – потребовал рассказа я. Фуу принесла на своей спине Карин, Араши и еще 2 девушек из диверсионного отряда. Все они были сильно изранены, лишь 1 Араши еще был в сознании. «Мы попали в ловушку», — выдохнул парень. «На нас напало около 60 шиноби Конохи. И знаешь, что? У всех вместо левого глаза бикуган. Как это вообще понимать?» «Тихо, Араши», — я попытался успокоить парня. «Мы сражались изо всех сил», — всхлипнул он. «Но ситуация складывалась не в нашу пользу. Это была засада, они почти сразу убили 4 наших, потом еще 2. Бяку Шеринган почему-то не помогал, что-то блокировало его использование. Потом Фуу превратилась в жука, но именно в этот момент враги применили какую-то технику, высосавшую из нас все силы. Нас оставалось лишь 6, но Фуу еще держалась. Карин, Ай, Казука и я забрались ей на спину. Акимару тоже хотел было взобраться, но его убил какой-то старикан с забинтованным глазом. Я сам видел, как он отрубил его голову катаной, а потом Фуу взлетела, и я больше ничего не видел. Наши ребята погибли. Понимаешь, погибли. Прекрати, Араши, в палату вошла Кита. Наруто, Фуу пришла в себя. Она хочет поговорить с тобой. Уже иду. Я вышел, стараясь не смотреть на бьющегося в истерике Араши. Рассказ Фуу был менее эмоциональным. В принципе, она пересказала мне то же самое, что и Араши, но лишь с упоминанием того, что как минимум 7 нападавших были убиты и еще 30 ранены. Хоть что-то. Я оставил ее набираться сил, Данза на подходе, а значит, скоро будет последний штурм. Тут уже или пан, или пропал, или мы отобьем нападение, или все тут поляжем. Второй вариант меня не устраивал совсем. Мама пополнила отряд Ирининов, а отец умотал с Джиреи на какой-то Мибокузан. Я так понял, это что-то типа мира жаб. Интересно, на кой черт им туда понадобилось? Нагато пришел в норму и сейчас был чем-то занят с Зицу и Конан. Последняя что-то сказала про остатки чакры в Гидамаза. Ладно, не буду вмешиваться, у меня и без них забот по горло. На стенах теперь стояло уже 50 шиноби. Часть наших ребят пришла в норму. Ничего, Данза, мы еще повоюем. Понять бы еще, откуда он раздобыл столько союзников. Ладно, вот встретимся лично, и я все выясню, перед тем, как его грохнуть. Будь уверен, старикан, я за все тебе отомщу. И за Кьюби, и за то, что скрыл от меня правду, и за Бикуган и клана Хьюга, и за смерть Акимару. Ко мне подошла Хината. Мы обнялись. Солнце поднялось в зенит. Скоро начнется новый штурм. Сегодняшний день будет очень жарким. Глава 26. Апофеоз. Странно, уже полдень, но на последний штурм они не идут. Ах да, верно, они ждут Данза с подкреплениями. Мои подозрения подтвердила Хината. Сюда идут чуть больше 50 шиноби. Судя по чакре, все уровня Джонина, сказала она, взглянув с помощью Риннигана в сторону вражеского лагеря. Судя по словам Кисами, за эти 12 часов, что идет осада, мы сократили количество нападающих почти вдвое. Изначально их было около 1000. Кстати, Рейден пришел в себя. Драться он еще не сможет, но старый шиноби рассказал о своих наблюдениях за противником. Теперь я примерно представлял, на что способны наши враги. Кроме того, Рейден упомянул о том, что послал весточку в Суну и Кума. Все правильно, они наши союзники. Правда, на их помощь не стоит рассчитывать. Если облако еще может чем-то нам помочь, то песок просто не успеет до нас добраться. Ладно, сами справимся. Правда, новость о том, что люди Данза сумели подавить Бяку Шаринган, меня совсем не радует. И их техника, которой они выкачивают чакру, тоже. Остается надеяться, что мы выдержим. На крайний случай у меня есть один козырь, но не знаю, получится ли наверняка. От размышлений меня оторвал Кьюби, позвавший внутрь. Что-то хотел, Курама? Спросил я, появляясь перед открытыми воротами вольера. Слушай, пока рядом будет Данза, я в опасности, предупредил он. У этого старого хрыча есть шаринган, и он может снова меня подчинить. Поэтому, драться лучше будешь ты. Своей чакрой я тебя обеспечу, а как разберешься с Данза, я тоже покажусь, лады. Понял, кивнул я. Значит, придется сфокусировать усилия исключительно на Данза. Приближался большой махач, и мы, и враги понимали, что эта схватка станет последней. Вскоре на побережье показался Данза со своими людьми. С помощью дадзюцу я видел, что у каждого из них левый глаз действительно был бикуганом. А еще я видел трупы наших ребят. Эти твари тащили их за собой по земле. Ну все, я начинаю злиться. А злость – лучший катализатор для чакры Кьюби. Я с размаху воткнул кунай Каеде в ограждение. Я пошел, коротко бросил я и выпрыгнул за ворота. Куда? Рявкнул Кисами, но я его уже не слышал. Мое тело покрылось кроваво-красной чакрой. Сзади беспорядочно метались 9 хвостов. Моя злость ощущалась на расстоянии, и враги не торопились нападать. Да я и не собирался этого ждать. Первого же попавшегося мне шиноби я просто разодрал пополам. Я успел только заметить его испуганные глаза и протектор звука. Ага, опомнились. В меня полетели техники, но я был чересчур юркой мишенью. Большая их часть мазала и попадала по своим. Я не отвлекался на подсчет убитых, а просто метался туда-сюда и убивал. Ага, краем глаза я заметил, как всполошился Данза. Я помчался к нему, отшвыривая нападающих. Меня несколько раз зацепили, но моя злость усиливала чакру Кьюби, а та моментально залечивала мои раны. Что за? Из наших ворот вылетело примерно 1-2 черных зицу. Так вот чего удумал Нагата. Надеюсь, что эти будут покрепче белых собратьев. Армии схлестнулись, но смотреть мне было некогда. Я уже почти добрался до Данза, но путь преградили его бойцы. Что за? Бяку Шаринган отказал. А-а, плевать, мне хватит и чакры Кьюби. Там несколько мастеров запечатывания. Подал голос Лис. Они могут подавить мою и твою чакру. Я укажу на них, а ты убей. Понял, выкрикнул я, выбрасывая руки вперед. Две чакролапы с силой впечатали нескольких шиноби в землю. Черт, они и правда меня подавляют. Я почувствовал, как силы меня резко покидают, но Кьюби вовремя дал подсказку. Вон те двое слева, в масках кота и крысы. Я швырнул в их сторону Расинган из чакры Кьюби, и он взорвался, обдав огнем всех, кто стоял рядом. В этот момент в подсознании снова появились родители. Вот черт, я же забыл, что Расинганами на расстоянии я управляю синчакрой. Наруто, подал голос отец, Джирая скоро прибудет, он принесет с собой еще часть чакры Кьюби. Что? Я увернулся от атаки и бросил в противников еще один огненный Расинган. Что там с чакрой, Джирая? Начал был отец, но в этот момент меня атаковал сам Данза. Я уклонился и поймал его чакролапой. Сжав кулак, я раздавил старика. Жаль, я хотел убить его медленно, чтобы помучился. Но в любом случае, что? Данзо снова появился передо мной. Это Гендзюцу. Помогите нашим союзникам. Скомандовал он своим бойцам. Я займусь девятихвостым мальчишкой. Не слишком ли много на себя берешь? Выкрикнул я, но тут четверка бойцов Анбу окружила нас и активировала какой-то барьер. Чакра леса сошла на нет. Вот блин, это еще что? Теперь ты не победишь, Узумаки Наруто, сказал старик, поднимая катану. Без чакры леса и природной чакры ты не справишься со мной. Этот барьер не даст тебе сбежать. Тебе тоже, рявкнул я, доставая из-за спины катаны. Мне плевать, что ни синчакры, ни чакры кьюби нет, я все равно размажу этого ублюдка. Ошибаешься, Данзо спокойно прошел через полупрозрачную стену. Меня он не держит. А вот ты попался в нашу ловушку, демон. Есть идеи, Курама? Прошипел я. Черт, этот барьер направлен на подавление чакры Биджу, ответил Кьюби. Но возможно я придумаю, что с ним делать. Дай мне немного времени. Я сложил печати. Можно попробовать выбраться с помощью полета бога грома. Я же не зря оставил на стене кунай. Попытка. Так, барьер мигнул, но техника не получилась. Еще попытка. Блин, чакра уходит, но толку нет. Вот же дрянь. Наши зицу, по всей видимости, оказались такими же слабаками. Хотя, я надеюсь, что кого-то они все же порвали. Вот же, над атакующими шиноби выросла огроменная жаба. Похоже, Джирая привел подкрепление. Пов Джирая. Честно говоря, когда я увидел Минато, то подумал, что Цунади слишком сильно стукнула меня по голове. Но он тут же все объяснил. Из того, что я понял, Минато теперь часть Наруто и иногда может его покидать в виде клона. Ладно, я здесь не за тем, чтобы объяснять, откуда я взялся, вдруг сказал он. Гератора еще принадлежит тебе, естественно, ответил я. Наруто подписал контракт с лисами. Я в курсе, кивнул Минато. Давай переместимся на Мибокузан. Там есть еще одна вещь, которую тебе нужно забрать, да и подкрепление лишним бы не было. Согласен, кивнул я, поднимаясь с койки. Все равно мои раны, пустяк. Вместе с Минато мы переместились на Мибоку, где он объяснил свой план. Оказывается, Гератора ему нужен не как ключ от печати. В нем запечатана часть инь-чакры Кьюби. Минато отдал половину этой чакры богу смерти в уплату за технику, а оставшуюся половину успел запечатать в ключе. Иными словами, когда Наруто воспользовался бы ключом от печати, Кьюби стал бы намного сильнее. Правда, все пошло немного не так, но какая теперь разница? Кроме Гератора, Минато показал мне место, где был сохранен свиток с техниками. Оказалось, что он всю жизнь собирал формулы различных ниндзюцу. Правда, объяснить все до конца он не успел, клон развеялся. А я поспешил к Гамабунте, нашим пригодится подкрепление. Конец пов Джирай. Честно говоря, я был рад, когда увидел эту огромную жабу. Его привел Джирая, а значит, он поможет. Стоп, а почему это я тоже не призываю своих помощников? Становлюсь забывчивым. Но прежде чем я сложил печати призыва, Джирая спрыгнул с жабы и оказался внутри барьера. Как он прошел? Хотя, неважно. Наруто, держи, он передал мне довольно интересную жабу. Точнее, это был полусвиток полужаба. Интересная вещь, но на кой черт она мне нужна? Наруто, подал голос отец. Я могу перехватить управление твоим телом, ненадолго. Можешь, я решил, что хуже все равно не будет. Тем временем Крестный успел смотаться. Ну что за непруха? Почему его барьер не держит, а меня? Стоп, это еще что? Моя чакра. Удивленно проговорил Курама. Моя инь-чакра. Ну все, Наруто, сейчас мы их настрогаем кубиками. Барьер снова мигнул. А потом еще раз. Я почувствовал, как Кьюби рвется наружу, и не стал его держать. Спустя мгновение, барьер рухнул. А рядом со мной стоял Кьюби Ноика, во всей своей красе. Битва была что надо. Противников было еще много, да и сражаться лису приходилось осторожно, своих бы не зацепить. Впрочем, все наши шиноби, которые успели выбраться за стены, дружно дунули обратно. Я призвал Фуда, а тот еще ораву лисов. Короче говоря, началась такая битва, но мне смотреть было некогда, рядом еще был Данзо. Я не должен допустить подчинения Кьюби. Чакры лиса во мне нет, но... Стоп, есть. Ее немного, но она есть. Спасибо, Кью. Я покрылся красной чакрой. Хвост всего один, но мне этого хватит. Ну все, Данзо, настал час расплаты. Честно говоря, этот старикан здорово меня злит. Я протыкал его катаной, поджаривал молнией, разрезал ветром, сжигал огнем, разрывал на куски чакралапами. И каждый раз он появлялся на одном и том же месте совершенно невредимый. Что это вообще такое? А затем сражением, что шло у меня за спиной, я не наблюдал. Но судя по звукам, к курами присоединились и Сабу и Чоуми. Так Семихвостого зовут, мне Фуу сказала. Поэтому за тылы я не волновался. Черт, надо было сразу их выпускать. Что же я раньше-то об этом не подумал? Ладно, Наруто, сконцентрируйся. Я в очередной раз сношу старикану голову, и он снова появляется рядом. Аркх, как же он меня бесит. Когда же ты наконец сдохнешь, Данза? Это бесполезно, демон, сказал старик, в очередной раз исчезая и появляясь. Ты бессилен перед Изанаги. Изанаги, точно. Так вот почему он, минуточку, это сколько у него тогда шаринганов должно быть? Словно в ответ на мой вопрос, Данза размотал бинты на правой руке. Хе-хе, а вот шаринганчиков-то, похоже, осталось всего 3 штуки. Вот облом, да, Данза. Он, очевидно, тоже об этом подумал, потому что сложил печати призыва и призвал. Это что еще за хрень такая? Жуткая вещь, помесь слона, кошки и енота. Вроде бы, точно не скажу, так как эта тварь поперла засасывать в себя все в округе. Меня тоже чуть не засосало, но я отправил ей в пасть Расинган Моргенштерн. Едва эта погонь заглотила технику, как нить Синчакры оборвалась, и раздался взрыв, отправивший этот кошмар генетиков обратно. А я снова переключился на Данза. Старикан выхватил кунай и пропустил через него чакру ветра. Глупый ты, Данза, глупый, надо было через катану ее пропускать. Глядишь, я бы ее и не сломал вот так сразу. Вон они, обломки. Данза, видимо, понял, что в одиночку со мной не справится. Дошло, наконец. Что поделать, большая часть твоих союзников либо перебита, либо разбежалась. Вот я снова протыкаю наглеца катаной. Он исчезает, и я тут же швыряю в его сторону Расинган. Взрыв, и Данза снова появляется невредимым. Я уже жду его, но мой удар заблокирован кунаем. Прости, старичок, но катана длиннее, а еще у меня их 2. Вот и последний шаринган закрылся. Время помирать, козел. Но Данза снова меня удивляет, размотав бинты. Что же, я так и думал. В правой глазнице тоже шаринган. Стоп, он другой. Мангекё Шисуи, Катаамацуками, произносит Данза, но мой обзор уже закрывает Рейден. Передо мной стоял Рейден, принявший на себя технику. Данза выругался. Ладно, старик, раз уж ты теперь мой раб, то убей мальчишку, скомандовал глава корня. Ты думаешь, что я попал под Катаамацуками? Спросил старый Узумаки. Знаешь ли ты, что любую технику можно запечатать, и твое гендзюцу не исключение? Что? Крикнул Данза, но Рейден уже летел вперед, а его рука искрилась молниями. Рейкери. Его рука пробила вредного старикана насквозь, но один шаринган еще был при нем. Я моментально метнул свой кунай в сторону предполагаемого появления Данза, и столь же молниеносно сложил печати. Райтон. Полет бога грома. Кунай пролетел чуть дальше, но мне подойдет. Я переместился к оружию и с размаху воткнул его прямо в задницу старикану, а потом у меня кончилась чакра, и я просто рухнул на землю. Вот так всегда. Постоянно я отрубаюсь до конца веселья. Когда я пришел в себя, то меня посетило дежавю. Я лежал в своей кровати, а рядом со мной мирно спала Хината. Я поднялся на ноги и выглянул в окно. Хм, вроде бы с деревней все в порядке. Может, мне все это приснилось? Не приснилось, раздался добродушный смешок изнутри меня. Курама, спросил я, а кто же еще? Раздалась прежняя усмешка. А что вчера произошло? Задал я очередной вопрос. Долго объяснять, фыркнул лис. А если вкратце? Вкратце, Кьюби на мгновение замолчал. Вкратце, мы победили. Я улыбнулся и, открыв окно, вздохнул полной грудью. В самом деле, к чему подробности? Главное, что мы победили. Конец ПОВ Наруто. Эпилог. Эй, так нечестно, выпалила девочка с красными волосами и светло-серыми глазами. На вид ей можно было дать лет 5. В ее глазах были видны концентрические круги, характерные для самого сильного дадзюцу в мире. Сейчас она подскочила с кровати, в которой лежала. Что тут нечестного, Айка? Улыбнулся старый шиноби, сидевший рядом в кресле. Его волосы, некогда бывшие цвета спелой пшеницы, уже несколько лет были седыми. Но для Узумаки даже 75 лет не предел. Тот же Рейден вообще дожил до 113. Я все тебе рассказал. Не все. Девочка топнула ногой. Ты про дедушку Нагата не рассказал. Про бабулю Конан. да и про всех остальных. «Ладно, ладно, я расскажу, но только вкратце», — хмыкнул старик, глядя на внучку своими голубыми, как небо, глазами. «Уже третий час ночи. Увлекся я тут с тобой. Кагами меня убьет, если узнает, что ты еще не спишь». «Эх ты», — вздохнула Айка, — «такой большой, а маму боишься. Она же твоя дочка. Характером она в твою прабабушку пошла», — хмыкнул старый шиноби. «Ладно, так о чем я тебе не рассказал, чем закончилась последняя битва? Я же сказал, мы победили», — добродушно усмехнулся дедушка. «Курама со своими лисами погнал всех прочь. Исабу и Чоуми ему помогли». «Исабу, это моя черепашка, что ли?» — спросила девочка, показав на свой живот. На нем виднелась печать четырехгранного барьера. «Он самый», — кивнул старик. «Вот, так о чем, бишь, я, ах да, Нагата и Конан поженились, живут они счастливо до сих пор. А потом их сын Акина начал встречаться с девушкой по имени Кагами, и у них родилась очаровательная дочка Айка. А про остальные деревни расскажи», — попросила девочка, улыбнувшись комплименту со стороны своего дедушки. «Камень, туманный водопад потеряли много сил в той войне», — ответил тот, — «а звук и вовсе был уничтожен. Песок и облако пришли нам на помощь, да только припозднились малость. В Конохе шестым Хокаге стал твой прадедушка, Хьюго Хиаши, а потом его место занял Шин, единственный Хокаге, у которого не было фамилии. А про Акацуки, Кисами погиб за 3 года до твоего рождения», — начал перечислять старик. «Жаль его, но столкнулся он с врагами, и не пожалели они его. Хидан жив до сих пор, да ты его лучше меня знаешь, частенько к нему в храм бегаешь. Ты только слова его повторять не спеши, он такого в запале может наговорить. Дивдара тебе тоже знаком». «Еще бы», — подскочила девочка. «Он меня глиняные фигурки обещал научить лепить. Только ты потом никогда кац не говори», — улыбнулся дедушка своей внучке, — «а то фигурки его больно взрываться любит». «Ну, про Конан и Нагата я уже рассказал. А Зицу у нас до сих пор садовником работает. Его-то время за собой не утянет. А что случилось со злюкой Данза?» — спросила девочка, закрывая глаза. «Умер он», — сказал старик. «Умер, и все». Девочка уснула. Наруто улыбнулся и, укрыв внучку получше, вышел из ее комнаты. «Ты все же рассказал ей свою историю?» — раздался голос из подсознания. «Да, мама», — улыбнулся Наруто. «Ну, не знаю, Наруто», — послышался голос Минато. «По-моему, пересказывать всю историю дословно смысла не было, а особенно упоминать все слова Хидана. Эй, это моя история», — надулся бывший блондин. «Как хочу, так и рассказываю. Но все-таки», — начал четвертый, но был тут же прерван своей женой. «Помолчи, девочка, Джинчурики и будущая Кунайчи. Пусть эта история поможет ей вырасти сильной», — заявила Кушина. Наруто только вздохнул. «Опять придется приводить подсознание в порядок. С тех самых пор, как Кьюби переселился в мир лисов, эти двое ругаются и дерутся по любому поводу. Что же, лучше так, чем без них», — улыбнулся Наруто, направляясь к своей комнате. По пути ему встретилась темноволосая девушка, ужасно похожая на него лицом. «Папа, ты уложил Айка спать?» «Да, Кагами», — кивнул Наруто. «Вот и отлично», — Кагами вдруг нахмурилась. «Опять травил ей байки про свою бурную молодость?» «Даже если и так», — усмехнулся первый Узуши Каге. «Папа», — девушка зарычала, — «Айка опять будет плохо спать. Знаю я, как ты рассказываешь». «Брось, милая», — раздался примирительный голос позади нее. В следующий момент Кагами оказалась в объятиях высокого мужчины с длинными красными волосами. «Твой отец плохому не научит, верно я говорю, Наруто-сан?» «Верно, Акина», — улыбнулся бывший блондин. «Ладно, я спать, завтра тяжелый день. Когда же ты наконец назовешь преемника?» — проворчала Кагами. «Не надоел тебе пост Узуши Каге?» «Не надоел, а преемника назову лет через 10, как Айка подрастет», — хмыкнул старый шиноби, прежде чем отправиться дальше по коридору. «Пов, Наруто, когда-то давно я поклялся, что умру здесь, в водовороте. Так и будет, я упокоюсь здесь, и моя могила будет рядом с могилами дорогих мне людей. Рейден, Акимару, Джирая, Цунаде. Возможно, я скоро присоединюсь к вам, но до той поры я еще успею как следует пожить. Хината меня уже, наверное, заждалась. Да, я прав. Вот и она, столь же молода и прекрасна, как и прежде. Школа Цунаде Хими. Хотя, даже если бы омолаживающей техники не было, для меня моя Хината всегда будет самой красивой женщиной в мире. Пошалим, любимый», — она улыбнулась мне, как в старые добрые времена. А почему бы и нет? Улыбнулся я. Началось, раздался усталый голос отца у меня в голове. Мы тоже так можем. И вообще, нечего подглядывать, извращенец. Звук подзатыльника и ойканье отца я уже не слышал. А зачем? У меня сейчас более важное дело. Конец ПОВ Наруто. Послесловие. Недосказанности. ПОВ Наруто. Вы, верно, корите меня за недосказанности? Подобно Айка. Не спорю, я многое вам не рассказал. Что-то стерлось из памяти, а еще что-то я забыл намеренно. Впрочем, бросать рассказ на полуслове не дело. И на вопросы я все же отвечу. Откуда Рейден узнал технику Какаши? Ответ прост, он ее придумал. Точно так же, как и Какаши. Да и название они взяли одинаковое — режущий молнию. Вы не верите в такое развитие событий? Я лично верю. Что было в свитке моего отца? Много всего. Там и формулы ниндзюцу, и описание приемов тайдзюцу, и инструкции к гиндзюцу, и даже упоминание о хидиндзюцу семьи Намикадзи есть. Этот свиток стал аналогом запретного свитка Хокаге. Иными словами, прочесть его могут только те, кому разрешу я. Кто такие Айка, Кагами и Акина? Айка – моя внучка. Ее родители Акина и Кагами. Акина – сын Нагатой Конан, а Кагами – моя с Хинатой дочка. Что случилось с Араши и Фуу? Они поженились. Их сын Накимару – один из наших джонинов. Кстати, он приглядывается к Кушине, дочке Карины Дейдары, неисчерпаемо семейное дерево Узумаки. Отчего все таки умер Данза? От кровоизлияния, простите, в задницу. Этим все сказано. Что случилось с Конохой и ее жителями? После пожара резиденцию отстроили, и новым Хокаге стал Хьюго Хиаши, а 15 лет спустя передал свой пост Шину. Сай стал при нем главой Анбу. Итачи и Одноглазый Саски снова возродили полицию Конохи. Вечные спорщики Какаши и Гай продолжили свои споры и даже умерли в один день в возрасте 73. Один от перегрузки на тренировке, а второй от сильного носового кровотечения. Сакура стала женой Шина, который, как оказалось, даже в этом подражал мне. Кстати, я не ошибся, ее обучением, и правда, в свое время занималась Цунаде Хими. Ли до сих пор тренирует подрастающее поколение в своем дадзе. На покой он не собирается, говорит, что хочет умереть, как его сенсей. Ниджи и Ханаби встали во главе клана Хьюга после смерти Хиаши. Все таки их поженили, хотя на мой взгляд, это гадость. Про остальных конаховцев говорить смысла нет, но все они жили довольно спокойно. В общем-то, как и мы. Вышло ли у Облака вырастить свой клан с Бикуганом? Выйти-то вышло. Но вот кто бы научил этот молодняк пользоваться своими глазами? В итоге, их стали присылать на обучение к нам, что еще больше укрепило союз между нашими деревнями. Где теперь Курама? Курама переселился в мир лисов. Тамошние обитатели были просто в восторге от того, что их бог теперь с ними. У многих в Узушия с лисами заключены контракты, и, в случае опасности, мы можем позвать Кьюби на помощь. Как сложилась жизнь Гаары и его брата с сестрой? Собаку, но Гаара вернулся на пост Казекаге. Примерно 25 лет назад он передал свое место своей дочери, Аи, которая стала первой женщиной Казекаге. Канкура до самой смерти занимался марионетками, уподобив себя Акасуне но Сасари. Его коллекция насчитывает более 500 боевых кукол. Жаль, что время не пощадило его, равно как и его сестру. Могила Тимари находится в Конохе, куда она переехала после той заварушки. По слухам, она вышла замуж за Шикамару из клана Нара, но достоверность этих слухов мной так и не была проверена. Возможно, я еще что-то забыл. Вы уж не сердитесь на 75-летнего старика. Если ваше любопытство не исчерпано, то я могу ответить еще на несколько вопросов, чтобы оставить недосказанности в прошлом. Да пребудет с вами сила водоворота. Узумаки Наруто, первый Узу Шикаге.